Я говорю чистую правду. Меня совсем не интересует этот мальчишка. Я не стану платить никакого выкупа, и вы можете делать с ним все, что угодно. Мне все равно». «Нет, сэр», — сказал Алан, — «ведь кровь не вода, черт возьми. Вы из одного стыда не покинете сына своего брата. Если вы это сделаете, и это станет известным, вы, думается мне, будете не очень-то любимы в вашей стране». «Я и так не особенно любим», — отвечал Эбенезер. «И кроме того, я не понимаю, как это может стать известным. Я рассказывать не буду». «Вы и ваши родственники тем более. Это праздная болтовня, мой милый». «Тогда Давид сам расскажет», — сказал Алан. «Каким образом?» — резко спросил дядя. «Очень просто», — сказал Алан. «Мои друзья держали вашего племянника у себя, пока была надежда получить за него деньги. Но, потеряв ее, они без сомнения отпустят его на все четыре стороны, будь он проклят». «О, мне это тоже безразлично», — отвечал дядя. «Меня это не особенно огорчит». «А я думал иначе», — сказал Алан. «Почему?» — спросил Эбенезер. «Ну, мистер Бальфур», — отвечал Алан, — «у каждого дела могут быть только две стороны. Или вы любите Давида и заплатите, чтобы освободить его, или у вас есть причина не желать его возвращения, и тогда вы заплатите, чтобы мы оставили его у себя. Очевидно, вы не желаете первого, значит, вам желательно второе. Очень рад. И я, и друзья мои получим за это славные денежки». «Я не понимаю вас», — сказал дядя. «Не понимаете?» — спросил Алан. «Так слушайте, вы не хотите, чтобы мальчишка возвращался. Что с ним надо сделать и сколько вы за это заплатите?» Дядя не отвечал и беспокойно ерзал на ступеньке. «Слушайте, сэр!» — закричал Алан. «Помните, что я джентльмен. Я ношу королевское имя и не такой человек, чтобы уйти с пустыми руками. Или вы дадите мне ответ вежливо и незамедлительно... Или же, клянусь вершиной Гленка, я проткну вам брюхо своей шпагой!» «Эй, любезный!» — воскликнул дядя, вскочив на ноги. «Подождите минутку, что с вами? Я обыкновенный человек, а не учитель танцев, и стараюсь быть вежливым, насколько это возможно. А ваши дикие слова позорят вас. Проткну брюхо, как бы не так. А чего же я буду ждать со своим мушкетоном?» — проворчал он. «Порох и ваши старые руки перед блестящей шпагой в моих руках — то же, что улитка в сравнении с ласточкой», — сказал Алан. «Прежде чем ваш трепещущий палец найдет курок, эфес моей шпаги будет торчать в вашей груди». «Эй, любезный, да разве я спорю?» — возразил дядя. «Говорите, что хотите, поступайте по-своему, я не буду перечить. Скажите только, что вам надо, и увидите, что мы отлично поладим». «Верно, сэр», — сказал Алан. «Я требую одной откровенности. Короче говоря, хотите вы, чтобы парня убили, или чтобы мои родственники продолжали его содержать?» «Боже мой!» — воскликнул Эбенезер. «Разве можно так выражаться? Убить или сберечь?» — повторил Алан. «О, сберечь, сберечь! Без кровопролития, прошу вас!» «Как хотите», — сказал Алан. «Но это будет дороже. Содержать его затруднительно. Это щекотливое дело». «Я все-таки хочу, чтобы его содержали», — отвечал мой дядя. «Я никогда не поступал безнравственно и не начну поступать так теперь для удовольствия дикого Гайлендера». «Вы слишком щепетильны», — насмешливо произнес Алан. «Я человек принципа», — просто сказал Эбенезер. «И если за это надо платить, я заплачу. Вы забываете, кроме того, что мальчик — сын моего брата». «Хорошо», — сказал Алан. «Теперь уговоримся о цене. Мне нелегко назначить ее, и сперва хотелось бы узнать некоторые подробности. Мне нужно знать, например, сколько вы заплатили Хозизену, когда в первый раз сбывали юношу с рук». «Хозизену?» — закричал дядя, застигнутый врасплох. «За что?» «За похищение Давида», — сказал Алан. «Это ложь!» — воскликнул дядя. «Его никогда не похищали! Тот, кто сказал это вам, солгал! Похищен! Он никогда не был похищен!» «Если он этого избежал, то не по моей вине, да и не по вашей, — сказал Алан, — а также и не по вине Хозизена, если только ему можно верить». «Что вы хотите сказать?» — воскликнул Эбенезер. «Разве Хозизен рассказывал вам что-нибудь?» «Ах вы, старый негодяй! Да как же я мог бы иначе это знать?» — воскликнул Алан. «Мы с Хозизеном компаньоны. Мы делим прибыль. Теперь вы сами видите, как вам может помочь ваша ложь. И должен вам откровенно признаться, вы сделали большую глупость, посвятив его в ваши личные дела. Но теперь поздно жалеть, что посеешь, то и пожнешь. Вопрос вот в чем. Сколько вы заплатили ему?» «Разве он не говорил вам?» — спросил мой дядя. «Это мое дело», — отвечал Алан. «Хорошо», — сказал дядя. «Мне все равно. Что бы он ни говорил, он все равно лгал. Я расскажу вам чистую правду. Я дал ему 20 фунтов. И чтобы быть совершенно честным, прибавлю. Сверх того, он должен был получить деньги за продажу мальчика в Каролине. Так что, в сущности, вышло бы немного больше. Но, как видите, не из моего кармана». «Благодарю вас, мистер Томпсон. Этого вполне достаточно», — сказал Стряпчий, выступая вперед. Затем учтиво продолжал. «Добрый вечер, мистер Бальфур». «Добрый вечер, дядя Эбенезер», — сказал я. «Славная сегодня ночка, мистер Бальфур», — прибавил Торренс. Мой дядя не отвечал ни слова, продолжая сидеть на ступеньке, точно окаменев. Алан тихонько вынул из его рук мушкетон, а Стряпчий, взяв его под руку, стащил со ступеньки, повел в кухню и усадил на стул у очага, где огонь был потушен и горел один только ночник. Мы все последовали за ним. Мы глядели на дядю, чрезвычайно радуясь своей удаче, но не без некоторой жалости к пристыженному старику. «Ну-ну, мистер Эбенезер», — сказал Стряпчий, — «не падайте духом. Я обещаю вам, что мы удовольствуемся немногим. А пока дайте нам ключ от погреба. Торренс принесет нам старого вина, которое мы разопьем по поводу этого события». Затем, обратившись ко мне и взяв меня за руку, сказал: «Мистер Давид, желаю вам всего хорошего в вашем новом положении, которое, я уверен, вы вполне заслужили». Потом он шутливо обратился к Алану: «Поздравляю вас, мистер Томпсон. Вы очень искусно вели дело, но одного только я не могу понять. Как вас, собственно, зовут? Яков или Карл? Или, может быть, Георг?» «А чего вы думаете, что меня зовут одним из этих трех имен, сэр?» — спросил Алан, выпрямляясь и точно предчувствуя оскорбление. «От того, что вы упоминали о своем королевском имени, сэр», — отвечал Ранд Кейлор. «А так как никогда еще не существовало короля Томпсона, я, по крайней мере, никогда не слышал о таком, я подумал, что вы говорите об имени, данном вам при крещении». Это было одним из тех ударов, которым Алан был наиболее чувствителен, и, надо признаться, он с трудом перенес его. Не ответив ни слова, он отошел в дальний угол кухни и, надувшись, сел там. Только когда я подошел к нему, подал ему руку и поблагодарил его по справедливости как главного виновника моего успеха, он слегка улыбнулся и, наконец, решился присоединиться к нашему обществу. К этому времени мы развели огонь и откупорили бутылку вина. Из корзины появился хороший ужин, за который сели Алан, Торренс и я, тогда как Стряпчий и дядя пошли совещаться в соседнюю комнату. Посидев там около часа, они, наконец, пришли к соглашению, после чего мой дядя и я по всей форме скрепили своими подписями договор. По условиям договора мой дядя обязывался вознаградить Ранкейлора за его вмешательство и выплачивать мне ежегодно 2/3 чистого дохода от поместья Шоус. Итак, нищий странник из баллады вернулся домой. Лежа в ту ночь на кухонных сундуках, я сознавал себя состоятельным человеком, имеющим положение в своей стране. Алан, Ранкейлор и Торренс храпели на своих жестких постелях. На меня же, проведшего столько дней и ночей под открытым небом, в грязи, на камнях, голодным, в постоянном страхе за свою жизнь, эта счастливая перемена подействовала сильнее, чем прежние невзгоды. Я не спал до рассвета, глядя на отражение пламени на потолке и строя планы на будущее».